Думал о том, что придётся заплатить установленные доли в казну Теночтитлана и нашему богу Якатекутли. Но известно ли тебе, что по традиции каждый, вернувшийся домой почтека, если, конечно, он вернулся с достойной прибылью, устраивает пир для всех остальных купцов, находящихся в это время в городе? Я покосился на своих спутников, и как-то те без колебаний кивнули и сказал: «Я с большим удовольствием последую этому славному обычаю, мои господа. Но я человек новый и мало сведущий в том, как это делается». «Мы будем рады тебе помочь», — заявил тот же самый старейшина. «Давай назначим празднество на послезавтра и проведем его в этом здании. Благо, здесь есть все необходимое. Мы позаботимся о еде, закусках, музыкантах, танцовщицах и женщинах для особых услуг. И, само собой, проследим, чтобы все уважаемые почтека получили приглашение. Ты и твои друзья со своей стороны можете пригласить всех, кого сочтете нужным. Ну, а пышным будет этот пир или скромным?» — добавил старец, лукаво склонив голову на бок. «Зависит от твоего вкуса и от твоей щедрости». Я снова переглянулся с друзьями, а потом с воодушевлением заявил: «Почтенные господа, я хотел бы попросить вас, чтобы все на этом пиру было только самое лучшее. А уж за ценой я не постою. Хочу, чтобы этот пир запомнился надолго». «Да уж, господа писцы, мне, во всяком случае, он запомнился навсегда». И хозяева, и гости были разодеты на славу. Сделавшись полноправными и удачливыми почтека, я, Кацатли, пожиратель крови, обрели право носить определенный набор золотых украшений и изделий из драгоценных камней, указывающих на наше новое положение. Однако мы не стали этим злоупотреблять. Я, например, ограничился золотой застежкой для накидки, подаренной мне давным-давно госпожой Толаной, да маленьким изумрудом в ноздре. Зато уж саму накидку я надел из лучшего хлопка, с богатой вышивкой, а к ней сандалии из кожи аллигатора со шнуровкой до колена. Мои длинные, отросшие за время странствий волосы были собраны на затылке плетеными ремешками из красной кожи. Во внутреннем дворе здания над огромным ложем из углей шипели, жарясь на вертелах, туши трех оленей, и все, что подавалось в тот день, выглядело отменно и было превосходно на вкус. Звучала музыка, приятная, но не слишком громкая. Красивые женщины оживляли пир, прохаживаясь среди гостей, и время от времени то одна, то другая из них исполняла грациозный танец. К нам троим в тот вечер приставили трех специальных рабов, и когда те не подкладывали на тарелки яства и не подливали в бокалы напитки, они обмахивали нас огромными опахалами из перьев. Мы познакомились с другими купцами и выслушали множество рассказов об их походах, приключениях, приобретениях. Пожиратель крови пригласил на пир четверых или пятерых своих старых приятелей и воинов, и вскоре вместе с ними основательно напился. Мы с Кацатлем никого в Теночтитлане не знали и от себя лично не приглашали. Однако среди гостей неожиданно оказался мой старый знакомый. «Крот, ты не перестаешь меня удивлять?» — прозвучал вдруг чей-то голос. Я, повернувшись, увидел сморщенного, согбенного, почти беззубого старика с кожей цвета бобов какао, то есть того самого, который не раз появлялся не весь откуда в наиболее важный момент своей жизни. Правда, на этот торжественный пир он заявился не в столь неряшливом виде, как обычно. Во всяком случае, поверх набедренной повязки он еще надел и накидку. «Называть меня кротом больше нет причин», — отозвался я, приглядываясь к старику сквозь стопас и невольно отмечая в его облике нечто очень знакомое, кого-то он мне очень напоминал. «Как тебя не встречу?» — с едкой ухмылкой заметил старик. «Ты уже обязательно не тот, кем был раньше. То школяр, то писец, то помилованный преступник, то награжденный за героизм воин, а теперь еще процветающий купец, задающий пир на весь мир». «Между прочим», — ответил я, — «это ты надоумил меня отправиться путешествовать». «А что это ты так улыбаешься? Разве я не могу отметить успех своего предприятия, устроив пиршество?» «Успех твоего предприятия?» — насмешливо переспросил он. «Может, скажешь, и все предыдущие достижения были исключительно твоими собственными? Тебе никто не помогал, ты обходился своими силами?» «Почему это никто?» — промолвил я. «Здесь присутствуют мои добрые друзья и партнеры по этому путешествию». «Так-то, но так. Но разве могло бы это путешествие вообще осуществиться, не получи ты тогда так неожиданно щедрый подарок?» «Это правда», — согласился я. Я, разумеется, намерен отблагодарить дарителей и выделить долю. Поздно. Она